Мне понравилось, как она это сказала. Она никогда не обижалась на правду. Это было одно из ее самых привлекательных свойств. После краха Грей совсем погибал. Он неделями работал в конторе до полуночи, а я сидела дома и терзалась от страха. Боялась, что он пустит себе пулю в лоб. До того он чувствовал себя опозоренным. Понимаете, и он, и его отец так гордились своей фирмой, и своей честностью, и здравостью суждений. Для него горше всего было не то, что мы сами разорились, а что разорены люди, которые ему доверились. Вот чего он не мог пережить. Ему все казалось, что он чего-то не предусмотрел. Я никак не могла внушить ему, что он не виноват. Изабелла достала из сумочки помаду и подмазала губы. Но я не об этом хотела вам рассказать. Единственное, что у нас осталось, это усадьба. А Грея необходимо было куда-то увезти. Ну вот, мы и подкинули девочек маме, а сами укатили. Он всегда любил туда ездить, но мы еще ни разу не жили там одни. Возили с собой целую компанию и веселились напропалую. А тут ему и на охоту ходить не хотелось, хоть стреляет он хорошо. Он брал лодку и часами плавал один по болотам, наблюдая птиц. Плавал по всем протокам, где с обеих сторон камыши, а над головой небо. Там бывают дни, когда протоки синие, как Средиземное море. Дома он не распространялся о своих впечатлениях. Скажет, что было чудесно, и все. Но я-то понимала. Я знала, что этот простор и красота, и тишина глубоко его волнуют. Там бывает такой час перед закатом, когда освещение просто сказочное. Он бывало стоит и смотрит, как завороженный. И верхом он подолгу ездил, по глухим таинственным лесам. Они там, как в пьесах Метерлинка, серые, безмолвные, даже жутко. А весной бывает короткая пора, каких-нибудь 2 недели, когда цветет кизил и распускаются листья на кустарнике. И вся эта свежая зелень на фоне серого испанского мха, как радостный гимн, а на земле ковер из огромных белых лилий и дикой азалии. Грей не умел выразить, что это для него значит, но значило это очень много. Он упивался этой красотой. Я, конечно, описываю все это нескладно, но вы не поверите, какое это было волнующее зрелище. Такой большой взрослый мужчина и весь во власти чистого, высокого чувства. Если есть на небе Бог, Грей в такие минуты бывал к нему близок. Изабелла и сама немного расчувствовалась и крошечным платком смахнула 2 слезинки, блеснувшие в уголках ее глаз. «Может быть, вы фантазируете?» — улыбнулся я. «Приписываете Грею мысли и чувства, которыми сами его наделили? Как я могла бы их выдумать, если бы не видела? Меня-то вы знаете? Я-то счастлива только тогда, когда у меня под ногами асфальтовый тротуар, а по всей улице зеркальные витрины, и в них шляпы, меховые манто, браслеты с бриллиантами и НССРы с золотыми застежками». Я посмеялся, и с минуту мы молчали. Потом она вернулась к прежней теме. «Я ни за что не разведусь с Греем. Слишком много мы пережили вместе. Он без меня как без рук. Это даже лестно и накладывает известную ответственность. А кроме того...» «Продолжайте». Она искоса взглянула на меня, в глазах блеснул озорной огонек. Словно она не была уверена, как я отнесусь к тому, что она надумала мне сказать. «Он изумительный любовник. Мы женаты 10 лет, а он такой же страстный, как был в начале. Это не вы в какой-то пьесе сказали, что ни один мужчина не желает одну и ту же женщину дольше 5 лет? Так вот, вы не знали, о чем говорите. Грей меня желает так же, как в первую ночь. В этом смысле он дал мне много радости. Я ведь очень чувственная женщина, хотя по виду этого не скажешь». «Ошибаетесь, как раз скажешь. И что же, это можно поставить мне в упрек?» «Напротив». Я испытующе взглянул на нее. «Так вы не жалеете, что 10 лет назад не вышли за Ларри?» «Нет, это было бы безумием. Но, конечно, если бы я знала то, что знаю теперь, я бы уехала куда-нибудь и прожила с ним 3 месяца, а потом раз и навсегда вычеркнула его из своей жизни». «Думаю, для вас лучше, что вы не пошли на такой эксперимент. Вы рисковали убедиться, что связаны с ним такими узами, которых вам не разорвать». «Не думаю». «То было всего лишь физическое влечение. Вы ведь знаете, часто лучший способ превозмочь желание состоит в том, чтобы его удовлетворить». «А известно ли вам, что вы заядлая собственница? Вы мне сказали, что у Грея поэтическая натура и что он пылкий любовник. Охотно веришь, что и то, и другое вам дорого. Но вы мне не сказали, что вам дороже, чем то и другое вместе взятое. А это ощущение, что вы крепко держите его в ваших прелестных, хоть и не таких уж маленьких ручках. Ларри всегда ускользал от вас. Вы помните эту оду Китса? «Любовник смелый, никогда тебе ее не целовать, хоть цель близка». «Напрасно вам кажется, что вы знаете все на свете», — сказала она чуть язвительно. «Удержать мужчину женщина может только одним способом. И запомните, важен не первый раз, когда она ложится с ним в постель, а второй. Если она после этого его удержит, значит, удержит навсегда». «Что и говорить, вы набрались любопытных сведений». «А я много где бываю, смотрю, слушаю и мотаю на ус». «Если не секрет, откуда у вас эта последняя информация?» В ее улыбке была бездна лукавства. «От одной женщины, с которой я подружилась на выставке мод. Продавщица сказала мне, что это самая шикарная кокотка в Париже, и я решила с ней познакомиться. Адриена де Труа. Слышали про такую?» «Никогда». «Какой пробел в вашем образовании? Ей 45 лет, она даже некрасива, но осанка благороднее, чем у всех элиотовых герцогинь. Я к ней подсела и разыграла наивную молодую американочку. Сказала, что должна с ней поговорить, потому что в жизни не видала никого более восхитительного, что она совершенно как греческая камея. Но и нахальство. Сперва она держалась холодно, так не тронь меня, но я продолжала щебетать, и она оттаяла. Мы хорошо поболтали. Когда показ окончился, я пригласила ее как-нибудь позавтракать в Ритце. Сказала, что всегда восхищалась ее неподражаемым шиком. «Разве вы ее раньше видели?» «Никогда. От моего приглашения она отказалась, не хочет, мол, меня компрометировать. В Париже столько злых языков, но ей было приятно, что я ее пригласила, и когда она увидела, что у меня губы дрожат от огорчения, сама пригласила меня позавтракать у нее дома. А когда увидела, что я буквально сражена ее любезностью, даже потрепала меня по руке». «И вы пошли?» «А как же?» У нее примиленький домик на авеню Фош, а прислуживал нам дворецкий, вылитый Джордж Вашингтон. Я просидела у нее до 4 часов. Мы, так сказать, распустили волосы, сняли корсеты и вслазь потрепались о всяких женских делах. В тот день я столько узнала нового, что хоть книгу пиши. Вот вы бы и написали как раз подходящий материал для дамского журнала «Домашний очаг». «Да ну вас», — рассмеялась она.